Глава 52. Оставив обескураженного Гордея в киноцентре, Нина Бакшеева отправилась в ресторан «Малахит». Мокрая одежда ее ничуть не смущала, ей сильно хотелось выпить. Только так она могла успокоить расшалившиеся нервы. Ее отец Михаил, как всегда, стоял за стойкой метрдотеля. «Нина?» — воскликнул он, увидев дочь. «Господи, на кого ты похожа? С тобой все в порядке?» «Все хорошо, папа», — кивнула Нина. «Просто я хотела поужинать и, быть может, выпить бокал вина». «Проходи, я найду для тебя столик. Но только домой ты отправишься на такси. Не хватало еще, чтобы моя дочь разгуливала в таком виде по улицам». Свободных столиков не оказалось, в ресторане сегодня было много посетителей. Нина расположилась у стойки бара. Михаил пообещал принести ей порцию жаркого и скрылся в кухне. Тем временем Бакшеева заказала бармену бокал красного вина. Ее все еще трясло от ярости. Никогда ее так не унижали. Гордей оказался настоящим подонком, а эта Лина... Нина готова была разорвать ее в клочья. Она залпом осушила бокал. «Недурно», — послышалось рядом. На соседнем стуле сидел высокий светловолосый парень. Нина узнала в нем Артема Авдеева. «Артем?» «Привет», — улыбнулась она. «Привет», — хмуро кивнул парень. Перед ним стояла початая бутылка коньяка. «Пьешь в одиночестве?» — спросила Нина. «Как и ты», — сказал он. Нина придвинула к нему свой пустой бокал. «Налей», — попросила она. «Сегодня мне тоже не с кем залить свое горе». «Что-то случилось?» — поинтересовался Артем. «Ах да, я слышал, вы с Данилом разводитесь». «Кажется, я совершила самую глупую ошибку в своей жизни», — с горечью произнесла Нина. «И только теперь поняла это». Артем налил ей немного. Они чокнулись и выпили. «У меня была семья, муж и дочка, а я променяла все на красивого жеребца. Где была моя голова?» Нина горько усмехнулась. «О чем я только думала!» «Кстати, поздравляю с женитьбой. Я ведь не разговаривала с тобой с тех пор, как Аркадий уволил тебя из компании». «Спасибо», — кивнул Артем. «А почему ты не с молодой женой?» Артем кивнул на бутылку. «Сегодня у меня куда более интересная компания. Настя торчит в офисе с Логиновым, а я устал проводить вечера дома в одиночестве». «Она частенько задерживается», — согласилась Нина. «Ты видишь ее чаще меня. Скоро я начну забывать, как она выглядит». На это Нина не нашла, что ответить. «У них что-то есть с Логиновым?» — спросил Артем. «С Денисом?» — удивилась Нина. «Откуда у тебя такие мысли?» «Просто я вижу, как они смотрят друг на друга». «Не думаю», — покачала головой Нина. «Он ветреный, непостоянный. У него было очень много женщин. А Настя думает только о благе компании. И о тебе. Ты же видел, на ее рабочем столе стоят фотографии всех членов семьи. И твой портрет она держит на самом видном месте». «Она отдаляется от меня, и я это чувствую». «Почти все члены правления засиживаются в штаб-квартире допоздна, так что не бери в голову, отправляйся лучше домой. Наверняка она уже вернулась и ищет тебя в вашем огромном особняке». Артем грустно улыбнулся. «Думаешь?» «Уверена в этом». «Спасибо за совет», — он встал со стула. «Может, и тебе стоит вернуться в семью? Попросишь прощения? Данил примет тебя обратно». «О нет, у нас все гораздо сложнее». «Ладно, пока». Артем двинулся к выходу. «А это я оставлю себе». Нина придвинула его бутылку поближе. Вскоре Михаил принес ей заказ. Нина выпила еще и еще. Вскоре ей стало хорошо и спокойно. Даже проблемы с Гордеем отошли на второй план. Нина слышала, что алкоголь притупляет боль, но никогда не верила в это. Теперь же убедилась на собственном опыте. Очень скоро она осушила бутылку до дна, а затем заказала себе еще.